Глава 17. На следующее утро, забравшись в библиотеку, я приступила к составлению списка рассадки гостей за столом. Выходило не особо. Мысли то и дело возвращались к новостям, которые сообщил мне Доригил в карете, когда провожал меня ночью в королевскую резиденцию. Суть такова. Новостей не было. Дух второго убитого не сказал ничего особенного, кроме того, что он должен был встретиться с некой леди в бухте Супернюх. От мысли о расследовании меня отвлекли приближающиеся шаги. Я подняла глаза и увидела вошедшую в библиотеку Гримильду. Она держала в руках громоздкую книгу и криво улыбалась мне. Точнее, пыталась выдавить из себя улыбку. «Нисколько не сомневалась, что найду тебя здесь. Ты меня искала? Зачем? Хотела отдать тебе это», — ответила она и, подойдя к столу, положила передо мной книгу. «Древний дневник по проведению балов чудогодия. В нем собрано много интересного. Рецепты блюд, магические схемы для создания украшений, подробное описание прошлых празднеств». «Это настоящее сокровище. Откуда он у тебя?» — спросила я, осторожно открывая первую страницу в твердом переплете. «Он достался мне от мамы. Она, в свою очередь, получила его от последнего организатора бала в знак благодарности за приготовленные блюда. Он тем самым отблагодарил ее. «Почему ты отдаешь дневник мне?» Гримельда поморщилась. «Отдаю, громко сказано. Даю тебе во временное пользование в обмен на услугу». «Какую?» — захлопнула я книгу. «Я хочу попасть на бал. Ты, как распорядительница, можешь пригласить троих гостей». «Откуда ты знаешь?» «Из дневника», — ответила Гримельда. Открыв нужную страницу, она указала на подчеркнутый пункт. «Итак, ты пригласишь меня?» Я не была уверена, что стоило соглашаться на ее условия, и потому не спешила отвечать. Незнанием этикета Гримельда могла доставить кучу неприятных моментов не столько мне, сколько гостям. «Понимаешь, королевский бал слишком важен для нашего города. Все должно пройти идеально». Гримельда серьезным видом посмотрела на меня. «Не сомневайся, ничто не омрачит наш праздник. У тебя платья нет». Тут случилось невероятное, Гримельда смутилась. «Я надеялась, что ты одолжишь мне свое». Глядя на нее, я не находила слов для отказа, опасаясь нечаянно ее обидеть. «Считаешь, рылом не вышло носить твои наряды?» — угрюмо насупилась Гримельда. Оставив книгу мне, она повернулась, намереваясь уйти. «Без тебя что-нибудь придумаю». Она уже достигла выхода, когда я, сама того не ожидая, крикнула: «Ты получишь свое приглашение. Мы сошьем тебе новое платье. В ночь чудогодия мечты должны сбываться». Радостно взвизгнув, дочь поварихи умчалась. Я сгробастала книгу со стола и отнесла ее к одному из мягких кресел между книжными шкафами. Специфический запах древних страниц мягко окутал меня, пока я устраивалась на мягком сиденье. Пропустив вступительную часть о важности бала чудогодия, я сразу перешла к главе с особенностями нарядов гостей. Автор строк советовал не только определиться с общими тонами одежды, но и фасонами. До праздника оставалось всего ничего, и мне нужно было как можно лучше к нему подготовиться. Как раз через час меня ждала встреча с магом, чтобы обсудить подготовку фейерверков радости. Старые заряды часто выходили из строя в самый неподходящий момент, и это стоило исправить. «Едвира, я да!» — раздался от двери взволнованный голос Равилы. Оторвав взгляд от книги, крикнула: «Я здесь!» Подруга быстрым шагом ворвалась в уютный книжный закуток. Выглядела она встревоженной. «Кто-то испортил фейерверки», — сказала она, сильно жестикулируя руками. Мгновенно вскочив на ноги, я положила книгу на высокую полку и поспешила за Равилой. «Кому понадобилось портить фейерверки?» — размышляла Равила, шагая в быстром темпе. «Тому, кто хотел усложнить мне жизнь», — ответила я, и мне это совсем не нравилось. Хотя Гримельда казалась наиболее подходящим подозреваемым, я усомнилась, что она стала бы портить себе важный праздник. Фейерверки лежали в неохраняемом помещении на улице. У многих к ним имелся доступ. Идущая впереди подруга остановилась как вкопанная. «Гримельда! Уверена, это ее рук дело!» Она стремительно повернулась ко мне. Как бы ее слова ни звучали убедительно, пришлось разочаровать Равилу. Я пообещала Гримельде дать приглашение на бал. Ей незачем мне мстить. «Что ты сделала? С каких пор вы с ней сдружились?» «Ни с каких. Приглашение в обмен на книгу». «Какую книгу? Ты о чем, Едвира, говоришь?» Стояло раннее утро, и нам никто не мешал по пути к подсобным помещениям спокойно поговорить. Накидывая шубки и направляясь на улицу, где кружили снежинки, я рассказала подруге про наш с Гримельдой взаимовыгодный обмен. Покинув дворец по вычищенной от снега дорожке, мы прошли с ней к каменному длинному строению. Снег ровным широким ковром лежал на его крыше. Нас интересовало второе помещение. Равила остановилась перед распахнутой дверью, куда на порог намело изрядно снега. «Посмотри на это безобразие! Ничего не пожалели!» Выглядело и впрямь жутковато. На дощатом полу валялись сломанные на части фейерверки. Ничего годного не осталось. «Это сделал кто-то из местных. На дворцовую территорию защитный купол чужаков не пускает», — сказала я, с сожалением осматривая содеянное. Приподняв длинный подол своей юбки, я вошла в помещение, осторожно обходя осколки стекла и разбросанные магические компоненты. Цветочная пыльца валялась вперемешку с хрупкими хрустальными проводниками-активаторами. Многие ингредиенты были испорчены, причем большая доля из них превратилась в пыль после взаимодействия с воздухом. «Я сомневаюсь, что это сделал кто-нибудь из гостей», — послышался из дальнего угла голос Равилы. «Почему? Им не до срыва праздника. Они думают только о том, как выгоднее пристроить своих дочерей. И с этим не поспоришь. Будь добра, пришли сюда слуг», — попросила я ее, мысленно добавив покупку новых фейерверков в длинный список дел, стараясь не морщиться от его длины. У меня имелось множество важных занятий, но пришлось их отложить и остаться. Стоило проследить за уборкой. Слишком много разбросанных магических компонентов, смешение которых могло привести к плачевным последствиям. Услышав мое намерение дождаться слуг, подруга драматично застонала. Она считала, что они и без нас справятся. Слуги закончили убирать покореженные фейерверки ближе к обеду. Проследив за тем, что остатки магических компонентов догорели в магической корзине, мы с Равилой закрыли за собой дверь подсобного помещения. Хотя это уже не имело значения. Выходя на подъездную дорожку, мы чуть не столкнулись со слугой в цветах герцога Доригила, который прислал за мной карету. Ожидая, что меня пригласили на обед, я сильно удивилась, когда кучер сообщил, что меня ждет путешествие на воздушном шаре. Ему надлежало отвезти меня на воздуходром. «Нас ждет трапеза на свежем воздухе?» — предположила я, забираясь на сиденье просторной кареты. «Это мне неизвестно», — сдержанно ответил кучер и закрыл дверцу кареты. Я настолько удивилась, встретив слугу Доригила, что забыла переодеться соответственно случаю. После того, как кучер забрался на козлы и карета тронулась, я решила не дергать его и не утруждать лишними вопросами. Тем более Кэмерон ждал нас. Оставив позади очарование королевских земель, мы свернули в городскую местность, которая была не менее заснежена и прекрасна. Вскоре мы прибыли на ветровую площадку, где я никогда прежде не была. Воздуходром открыли относительно недавно, потому средств посетить его у меня не имелось. Неподалеку от площадки увидела уютное кафе с террасой, украшенное разноцветными гирляндами в честь приближающегося праздника. Кучер остановился у деревянного настила, и я зачарованно уставилась на сияющую надпись под вывеской кафе. «Ваш комфорт — наша забота. Отдыхайте, об остальном позаботимся мы». Оценив уровень предоставляемых услуг, я пересела на противоположную сторону сиденья и переключилась на разглядывание окружающего пейзажа. Вдоль ветрового поля высились каменные стены с замурованными в них медными кольцами. Привязанные к ним за тросы корзинки покачивались высоко в воздухе. Выглядели они потрясающе. Так я думала до тех пор, пока мой взгляд не упал на огромную крытую корзину с окошками, опущенную на другой стороне кирпичной стены. Воздушный шар, поднятый над ней, выглядел необъятным и невероятно красивым. Мазки красок смешивались и переливались на солнце, перетекали в разные немыслимые формы. Вспомнив обо мне, кучер открыл дверцу кареты. Спустившись на землю, приблизилась к ветровой площадке. С этого ракурса воздушный шар с корзиной выглядел еще более впечатляюще. «Ого!» — выдохнула я. «Это нечто!» «Неужели?» — раздался рядом голос Волстона. «Держу пари, на борту тебе понравится не меньше». «Разве нас туда пропустят?» — усомнилась я. «Пойдем узнаем». Едва касаясь ногами земли, Волстон полетел к корзине воздушного шара, из которой навстречу нам вышел Кэмерон. Я не удивилась, обнаружив, что воздушное судно принадлежит ему. На двери имелась табличка «Собственность его светлости герцога Доригила». «Не против прогуляться». Улыбка на его лице была слишком располагающей, чтобы отказаться. «Видите, капитан», — сказала я, протягивая ему руку. Спустившись по трапу, Кэмерон помог мне взойти на борт. Убедившись, что я уверенно стою на ногах, он отдал команду подняться в воздух. Служившие на борту мужчины занялись каждый своим делом. Воздушный шар взмыл в небо, и корзина оторвалась от земли. Во время подъема, который проходил не очень плавно, мне пришлось срочно искать место, куда присесть. Я качнулась, и Доригил поддержал меня, прижав к себе. Он дал мне необходимую опору. Дальше мое перемещение происходило на его руках. Приблизившись к прикрученному к полу стулу, он опустил меня на пол. Мое тело скользнуло вдоль его, наполняя меня жаром. Встав перед ним, я подняла глаза и встретилась с его взглядом. Я еще не успел поздороваться. Глубоким, мягким голосом сказал он и поцеловал меня в щеку. Мимолетное, еле ощутимое прикосновение согрело меня изнутри, и я на мгновение прижалась к мужчине. Поцелуй был полностью инициативой Кэмерона, не вызванный необходимостью играть на публику. Нам не перед кем было устраивать представление. Волстон явно был в курсе нашего соглашения. Поэтому выходило, Кэмерон целовал меня по единственной причине — он сам того захотел. И, признаться, мне это безумно понравилось. Отстранившись, Доригил костяшками пальцев погладил меня по щеке. От залетавшего через открытые окна ветра его длинные волосы разметались по плечам. В его небесно-голубых глазах мерцала серебристая пыльца. Наше уединение нарушил член команды. У руля требовалось присутствие Кэмерона. Усадив меня на стул, герцог поднялся на палубу управления. Мгновением спустя двигатель равномерно заурчал, и воздушный шар медленно заскользил по небу. «Нам понадобится несколько часов, чтобы добраться до закатного острова», — сказал подлетевший ко мне Волстон. «Не там ли находится бухта Супернюх?» Я повернулась к окну и посмотрела на проплывающие вдали облака. Активированное защитное магическое поле не позволяло ветру порывами носиться по корзине, больше напоминающей воздушное судно. Волстон кивнул и опустился на соседний стул. «Наши с Кэмероном хорошие знакомые готовы принять нас и устроить на ночлег. Мы останемся у них ночевать?» Я ошеломленно посмотрела на призрака. «Не переживай, мы их не потесним». Превратно истолковал он мое беспокойство. «Мой давний друг вместе со своей женой проживает на закатном острове примерно в получасе езды до бухты. Они пришлют за нами карету, и кучер с удобствами доставит нас к их особняку». Шар медленно скользил по небу, и наше путешествие продолжилось.